тошнотворно-отвратительных образах Достоевский выражает свою мучительную тревогу за безбожное человечество. Все эти тайные советники, генерал-майоры, бароны и знатные барыни, все эти пошляки и развратники обладают бессмертными душами. Какая судьба ждет их за гробом? В каком адском мраке будет жить их неумирающий дух? Возможно ли их спасение? Господь по милосердию своему и после смерти дает им срок для покаяния. Способны ли они спохватиться? Автор, задыхаясь в трупном смраде, обрекает мертвые души на гибель. Он ужасен в своей беспощадной справедливости. Веселые покойники пользуются последними днями бытия для устройства дьявольской оргии. Один из них говорит: «Я предлагаю всем провести эти 2 месяца как можно приятнее, и для этого всем устроиться на иных основаниях. Господа, я предлагаю ничего не стыдиться. На земле жить и не лгать невозможно, ибо жизнь и ложь синонимы. Ну, а здесь мы для смеха будем не лгать. Все и там, наверху, было связано гнилыми веревками. Долой веревки! И проживем эти 2 месяца в самой бесстыдной правде. Заголимся и обнажимся. Обнажимся, обнажимся!» — закричали во все голоса. «Я ужасно, ужасно хочу обнажиться!» — взвизгивала Авдотья Игнатьевна. Это «заголимся и обнажимся» раскрывает перед нами глубины сатанинские. К последнему обнажению, метафизическому бесстыдству влекутся все демонические герои Достоевского. Князь Волковский в униженных оскорбленных сладострастно мечтает о такой исповеди, от которой по всей земле поднялся Маспрат. Свидригайлов в «Преступлении и наказании» цинично откровенничает с Раскольниковым и наслаждается его отвращением. Ипполит в «Идиоте» не стыдится обнажиться публично перед возмущенными слушателями. Гости Настасьи Филипповны со вкусом рассказывают о самых дурных поступках. Ставрогин в «Бесах» бросает в лицо архиерею Тихону свою исповедь, как дьявольский вызов Божьему закону и Божьей правде. Обнажимся и оголимся — предел сатанинского отрицания и разрушения. Перед лицом космоса бездна небытия с бесстыдным смехом открывает свою похабную наготу. Пустота зияет хохотом, ад всемехливый. Бобок — самое страшное из метафизических прозрений Достоевского. Безбожный мир заживо разлагается, гниение душ ужаснее тления тел. Другое литературное произведение, заключенное в дневнике 73-го года, называется «Маленькие картинки». Первые же строки его «Лето, каникулы, пыль и жара, жара и пыль» переносят нас в атмосферу романа «Преступление и наказание». Летний, знойный, пыльный Петербург — незабываемый пейзаж преступления Раскольникова. Автор прикован воображением к угрюмому городу, мистически соединенному со всем его творчеством. Он бродит по Невскому проспекту, размышляет о бесхарактерной безличной архитектуре русской столицы, заходит в увеселительные заведения и сады трактиров, вмешивается в воскресную толпу рабочих и поражается сосредоточенной угрюмостью гуляющего люда. Но, как всегда, главное внимание его обращено на детей. Со времени романа «Идиот» он мечтает написать о детях. Дневник писателя полон наблюдениями и заметками о детях. Так постепенно накопляется материал для детских эпизодов братьев Карамазовых. В маленьких картинках описывается мастеровой, одетый по-праздничному, в немецкий сюртук и ведущий за руку сына. Это мальчик лет 2 с небольшим, очень слабенький, очень бледненький. У писателя уже готова печальная повесть об овдовевшем отце и осиротевшем ребенке. «Я люблю», — пишет он, — «бродя по улицам, присматриваться к иным, совсем незнакомым прохожим, изучать их лица и угадывать, кто они, как живут, чем занимаются». Удивительна внезапность творческого проникновения в конкретность вымысла. Достоевский мгновенно создает обстановку, быт, события, лица маленькой драмы. Заканчивает он ироническим замечанием о том, что из всей этой истории ничего поучительного нельзя извлечь. Угрюмый город Петербург и бледные, худосочные, малокровные дети, играющие на его улицах. Но как любит автор этих бедных ребятишек с грустными личиками и кривыми ножками. Детская тема, завершающаяся бунтом Ивана Карамазова, одна из больших лирических тем Достоевского. Патетический тон ее уже задан в маленьких картинках. «Боже мой!» — вдруг восклицает автор. «Ребенок что цветок, что листочек, завязавшийся весною на дереве. Ему надо свету, воздуху, воли, свежей пищи. И вот вместо этого всего душный подвал с каким-нибудь квасным или капустным запахом, страшное зловоние по ночам, нездоровая пища, тараканы и блохи, сырость, влага, текущая со стен, а на дворе пыль, кирпич и звездка. Все эти толпы болезненных, обездоленных детей сольются впоследствии в один образ маленького, безвинного страдальца Ильюши Снегирева». Обзоры иностранных событий, помещенные Достоевским у «Гражданина», посвящены размышлениям о судьбе Европы. В центре его наблюдений стоит Франция. Его волнует легитимистское движение в пользу графа Шамбора. Ему кажется, что все дальнейшее движение мировой истории зависит от участия Франции. «Гениальная нация», — пишет он, — «наследовавшая древний мир и 15 веков стоявшая во главе романских племен Европы, а в последние века имевшая неоспоримое первенствующее влияние на все племена Европы, почти тому век назад утратила эту живую силу, которая двигала и питала ее столько столетий. Эта живая сила заключалась в преимущественном представительстве Франции европейского католицизма почти с самых первых времен христианства на западе Европы. Французская революция провозгласила новое начало и порвала связь Франции с католичеством. Вернется ли эта великая нация к вере или станет рассадником атеизма для всего мира? В этом роковом вопросе о жизни и смерти Франции, заканчивает писатель, о воскресении или угашении ее великого и симпатичного человечеству гения, может быть, заключается вопрос о жизни и смерти всего европейского человечества, что бы там ни сказали на это недавние победители Франции и немцы. По поводу борьбы бисмарковской Германии с католической церковью Достоевский с поразительным ясновидением определяет антихристианское начало новой германской империи. Тут не только борьба римского католичества, римской идеи всемирного владычества, который умереть не хочет, не может и умрет разве с кончиною мира, но в зародыше и борьба веры с атеизмом. Борьба христианского начала с новым грядущим началом нового грядущего общества, мечтающего поставить свой престол на место престола Бога. Прошло около 70 лет, и предсказание Достоевского оправдалось. Из антихристианского зародыша выросла догма языческого тоталитарного государства. Политические статьи писателя освещены огнем апокалипсиса. Вот последнее таинственное пророчество русского ясновидца. Мир спасется уже после посещения его злым духом, а злой дух близко, наши дети, может быть, узрят его. Все мы, духовные дети Достоевского, проходим страшный опыт этого посещения. Он предвозвестник, мы очевидцы и свидетели. 19 марта 1874 года писатель уходит из «Гражданина», отказывается от 3000 рублей годового содержания и остается безо всяких средств. В апреле он едет в Москву запродать в «Русский вестник» проект своего нового романа, но Катков не решается заплатить 250 рублей с листа и дает ответ уклончивый. Достоевский возвращается в Петербург, расстроенный и встревоженный. И тут происходит неожиданное событие. К автору «Бесов», свирепому обличителю нигилизма и революции, приходит его старый идейный враг Некрасов и предлагает купить задуманный роман для отечественных записок. Анна Григорьевна рассказывает об этом в своих воспоминаниях. «Мой муж был очень рад возобновлению дружеских отношений с Некрасовым, талант которого высоко ставил. Но в этом деле была и тяжелая для Федора Михайловича сторона. Отечественные записки были журналом противоположного лагеря, еще так недавно, во время редактирования мужем журналов «Время и эпоха», вели с ними ожесточенную борьбу. В состав редакции входило несколько литературных врагов Федора Михайловича — Михайловский, Скобичевский, Елисеев, отчасти Плещеев, и они могли потребовать от мужа изменений в романе в духе их направления. Но Федор Михайлович ни в коем случае не мог поступиться со своими коренными убеждениями. Отечественные записки, в свою очередь, могли не захотеть напечатать иных мнений мужа. И вот при первом, сколько-нибудь серьезном разногласии, Федор Михайлович, несомненно, потребовал бы свой роман обратно, какие бы ни произошли от этого для нас печальные последствия. Как ни подчеркивает Анна Григорьевна верность коренным убеждениям своего мужа, все же переход его от ультраправого гражданина к крайне левым отечественным запискам не мог не смутить его консервативных друзей. Сближение с группой Некрасова нельзя объяснить одним оппортунизмом. В Достоевском происходил внутренний сдвиг. После сотрудничества с Мещерским он понял, что с реакционерами ему не по пути. Подросток свидетельствует о глубоком изменении его взгляда на революционную молодежь 70-х годов. Летом 1874 года писатель уезжает в Эмс лечить эмфизему легких и обдумывает план романа. Ему не работается. «Когда же писать роман?» — пишет он жене. «Днем предкам блески и солнце, когда манят гулять и шумят улицы. Дай бог только начать роман и наметить хоть что-нибудь. Начать — это уж половина дела». Вместо писания романа он читает Пушкина и упивается восторгом. Снова поражает его гениальный замысел скупого рыцаря, и под влиянием пушкинского трагического скупца он задумывает своего героя Аркадия Долгорукого с его идеей Ротшильда. Как всегда, Достоевский с трудом разбирается в бесчисленных планах, идеях, интригах, возникающих в его неистощимой фантазии. «Обилие плана, — сообщает он жене, — вот главный недостаток. Когда рассмотрел в целом, то вижу, что в нем соединились 4 романа». Подросток самый перегруженный из всех романов Достоевского. Из него можно было бы выкроить не 4, а 7 или 8 вполне законченных романов. Вернувшись в конце июля из Эмса, писатель на всю зиму поселяется с семьей в Старой Руси и погружается в писание подростка. Дочь Достоевского, Любовь, в своих воспоминаниях подробно описывает жизнь семьи в маленьком тихом городке. Достоевские снимали дачу у полковника Гриббе. Это был домик в немецком вкусе прибалтийских губерний, полный неожиданных сюрпризов, потайных стенных шкафов, подъемных дверей, ведущих к темным пыльным винтовым лестницам. Низкие тесные комнатки были обставлены старой мебелью в стиле ампир. Зеленоватые зеркала отражали искаженные лица, те, кто имел храбрость заглянуть в них. На наклеенных на полотно листах бумаги, служивших картинками, нашему удивленному детскому взору представлялись уродливые китаянки с аршинными ногтями и втиснутыми в детские ботинки ножками. Запертая веранда с разноцветными стенами была нашим единственным удовольствием, а маленький китайский бильярд со своими стеклянными шарами и колокольчиками развлекал нас в длинные дождливые дни. За домом находился сад со смешными маленькими клумбами, засаженными цветами. В этом саду, прорезанном маленьким каналом, росли всевозможные фрукты. По смерти старого полковника мои родители купили у его наследников этот домик за бесценок. Весной 1876 года. Любовь Достоевская утверждает, что топография города Скотопригоньевска, в котором происходит действие романа «Братья Карамазовы», отражает облик старой Русы. И что дом старика Карамазова напоминает дачу полковника Гриббы. Некоторые из местных жителей попадают в роман. Так, например, купец Плотников, у которого Митя Карамазов накупает угощение для цыган, существовал действительно и был излюбленным поставщиком писателя. Ямщики Андрей и Тимофей, везущие Митю в Мокрое, добрые друзья семьи Достоевских, они ежегодно возили детей на берег Ильменя, где осенью останавливался пароход. Любовь Федоровна уверяет, что даже Грушенька была молодая провинциалка, которую ее родители знали в Старой Руси. В захолустном северном городке писатель жил уединенно и замкнуто. В воспоминаниях дочери мы находим любопытное описание его стиля жизни. Достоевский вставал после 11, делал гимнастику, тщательно мылся. Если он был в хорошем настроении, напевал «На заре ты ее не буди», никогда не ходил в халате, не выносил пятен на платье, носил тонкое белье и крахмальные воротнички. Помолившись, выпивал 2 стакана крепкого чаю, а 3-й уносил к себе. В кабинете над диваном висела копия Сикстинской Мадонны. На письменном столе вещи располагались в педантичнейшем порядке. После завтрака он диктовал главу, написанную ночью. Мать стенографировала, пишет Любовь Достоевская, переписывала, он исправлял, мать снова переписывала и посылала в типографию. Мать не критиковала, только иногда переодевала героини с голубого в розовое, изменяла фасон шляпы героя и снимала с него бороду. После диктовки писатель раздавал детям лакомства. В ящике стола всегда бывали припасены пастила, винные ягоды, финики, орехи, изюм. В 4 часа он выходил на прогулку, шел, опустив голову в глубокой задумчивости, не глядя раздавал милостыню, раз подал монету собственной жене. Любил покупать конфеты, виноград, груши в самом дорогом магазине. В 6 часов обедали, в 9 ужинали. Достоевский садился за работу, благословив детей и прочитав с ними молитву Богородицы. Работал при 2 свечах, много курил. Читал детям вслух повести Пушкина, поэмы Лермонтова, Тараса Бульбу, Гоголя и разбойников Шиллера. Знал наизусть всех героев Диккенса и Вальтера Скотта. Этим тихим уютом и относительным благосостоянием Достоевский обязан своей жене. Анна Григорьевна проявляла большие организаторские и коммерческие таланты. Она умела сговориться и рассчитаться с кредиторами, охранить мужа от вымогательств родственников и наладить собственное издательство. В 1873 году она стала издательницей произведений мужа. «Идиот» и «Бесы», изданные в одном томе, положили начало материальному обеспечению писателя. Несмотря на предупредительность и любезность Некрасова, писателя продолжало тревожить его неожиданное сближение с недавними врагами. В декабре 1874 года он писал жене: «Вчера прочел в «Гражданине», что Лев Толстой продал свой роман «Анна Каренина» в «Русский вестник» в 40 листов, и он пойдет с января по 500 рублей с листа, то есть за 20 тысяч. Мне 250 рублей не могли сразу решиться дать, а Льву Толстому 500 заплатили с готовностью. Нет уж, слишком меня низко ценят от того, что работой живу. Теперь Некрасов вполне может меня стеснить, если будет что-нибудь против их направления. Он знает, что в «Русском вестнике», то есть на будущий год, меня не возьмут, так как «Русский вестник» завален романами. Но хотя бы нам этот год пришлось милостыню просить, я не уступлю в направлении ни строчки. Теперь он понимает, почему Катков не мог сразу решиться дать ему 250 рублей за лист подростка. В его портфеле уже лежал огромный роман Толстого «Анна Каренина», но опасения насчет притеснения со стороны Некрасова не оправдались. В феврале 1874 года писатель на несколько дней приезжает в Петербург и привозит в редакцию «Отечественных записок» первые 2 части романа. Некрасов встречает его чрезвычайно дружески и радушно. 9 февраля Достоевский сообщает жене: «Некрасов пришел, чтобы выразить свой восторг по прочтении конца первой части. Всю ночь сидел, читал, до того завлекся, а в мои лета и с моим здоровьем не позволил бы этого себе. И какая, батюшка, у вас свежесть! Такой свежести в наши лета уже не бывает, и нет ни у одного из писателей. У Льва Толстого в последнем романе лишь повторение того, что я и прежде у него же читал, только в прежнем лучше». Некрасову особенно понравились 1-е 2 главы и последняя сцена с Лизой. Рассказ о девушке-самоубийце он нашел верхом совершенства. Вообще, Некрасов доволен ужасно. Достоевский передает его слова: «Я пришел с вами уговориться о дальнейшем. Ради Бога, не спешите и не портите, потому что слишком уж хорошо началось». И писатель заключает: «Одним словом, в результате то, что мною в отечественных записках дорожат чрезмерно, и что Некрасов хочет начать совсем дружеские отношения». 30 лет тому назад Некрасов приветствовал литературное рождение Достоевского и провел бессонную ночь над его первым романом «Бедные люди». Потом была ссора, травля рыцаря горестной фигуры и жестокая журнальная полемика. И вот в конце жизни писатели снова встречаются, оживает дружба юных лет. Зато недавние друзья Майков и Страхов не могут простить Достоевскому его отступничество. Писатель сообщает жене: «Майков встретил меня, по-видимому, радушно, но сейчас же увидел я, что сильно со складкой. Вышел из Страхов, о романе моем ни слова, и, видимо, не желая меня огорчать. О романе Толстого тоже говорили немного, но то, что сказали и выговорили, до смешного восторженно. Одним словом, я вижу, что тут что-то происходит. Через несколько дней снова пишет жене. Майков, Анна Ивановна, и все были очень милы, но зато Страхов был почему-то со мною со складкой. Да и Майков, когда стал расспрашивать о Некрасове, и когда я рассказал комплименты мне, Некрасова, сделал грустный вид, а Страхов совсем холодный. Нет, Аня, это скверные семинаристы, больше ничего. Он же раз оставлял меня в жизни, именно с падением эпохи, и прибежал только после успеха преступления и наказания. Действительно, Страхов охладел к Достоевскому. Он переживал восторженное увлечение Толстым, а к автору «Бесов» относился высокомерно и неискренно. После его смерти распространил о своем покойном друге гнусную клевету — письмо к Толстому. Летом 1875 года писатель снова лечится в Эмсе и с трудом пишет третью часть «Подростка». На скучном немецком курорте он тоскует и приходит в отчаяние. 10 июня жалуется жене. «Я думаю, я с ума, наконец, сойду от скуки или сделаю какой-нибудь неистовый поступок. Невозможно больше выносить, чем я выношу. Это буквальная пытка, это хуже заключения в тюрьме. Главное, хоть бы я работал, тогда бы я увлекся. Но этого не могу, потому что план не сладился и вижу чрезвычайные трудности». Не высидев мыслью, нельзя приступать, да и вдохновения нет в такой тоске, а оно главное. Через 3 дня снова жалобы. Пуще всего меня мучит неуспех работы. До сих пор сижу, мучаюсь и сомневаюсь, и нет сил начать. От меня, однако, решительно все отвернулись в литературе. Вижу, что роман пропал, его погребут со всеми почестями под всеобщим презрением. 10 августа у Достоевского родился второй сын, Алексей. Подросток печатался в отечественных записках в течение 1875 года. Между напечатанием второй и третьей части был перерыв в 3 месяца.